Летних огней, поздних купаний, ветром ночных дискотек. Нет их навек, этих дней с нами, солнечных дней тех бег. Памяти нить потянуть, и кажется, можно вернуть уплывающий вдаль пароход, что катал нас тот год. Из-под ног убегает.